네. 저 선생님께 Алло? 네. Добрый день, он говорит, но пригласить к телефону. Добрый день, кто спрашивает ее? Компания ОМС Украинская, вы в его деньги, Стелла Александровна Ковальчук, ведет запись разговора. Как вас зовут? Стелла Александровна. Стелла или Телла, или Тесла? Внять не можно. Стелла, да? Да. Блять, имя-то как у проститутки, блять. Что хочешь, говори. Говори, но услышь. Зачем? Ну, потому что я на ее телефон звоню. Ну для какой цели? Почему? Что вы хотели? Не... На ее телефон, не знаю. Что вы хотели? Вы что хотели, когда на ее телефон отвечали? Я с ней поговорить хотел. А вы кто такой? Ну она не хочет с вами разговаривать на данный момент. Нет возможности у нее. А я не в курсе, хочет она или нет. Она ну сама вот не отвечала. Теперь ты в курсе. А я на ты с тобой не позволяла переходить. Только что, блядь, ты позволила. Нет. А вы откуда ее телефон взяли? Вы украли у нее телефон или она сама вам отдала? Допустим. Может мне заявить в полицию следует? Давай, беги. Заявление пиши. Да я не побегу. А чё? Бежи только Валерина, когда нужно будет с ней связаться. Через полчаса, в течение получаса, я жду от нее звонка. А что еще ты ждешь? А? Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте. Только Валерину к телефону пригласите, пожалуйста. Кто вы и что вы хотели? Ой, пока СМС Финанс, меня зовут Екатерина Ксения Юрьевна. Как вас зовут? Скоро находится в записи. Я вам не могу информацию. Ксения Юрьевна меня зовут. Ксения Юрьевна, я да? Я вам такую информацию предоставить не могу. Есть законодательство Российской Федерации, которое ограничивает разглашение персональных данных. Поэтому Ольге Валерьевне трубку передайте. Для чего? Что ничего? Для чего, говорю? Для какой цели? Я объясню. Вы мне сказали, что вы мне никакой информации не можете передать вообще с ровного места. И попросили передать Ольге Валерьевне трубочку. Я вас спрашиваю, для чего ей передать? У нее на данный момент нет. Ну ладно, у меня к вам один вопрос. Ольга Валерьевна обманула, да, что это ее личный номер телефона? С чего у вас такие предположения вообще? Вопрос на данный момент задаю, отвечайте, пожалуйста. А я вам обязан отвечать? Она никого не обманула ни разу в жизни. Она самый честный человек. Поэтому я вам даю 100% гарантию. Все, хватит. Мужчина, фиксирую, что Ольга Валерьевна предоставила ложную информацию в компании СМС Финанс. Данный номер телефона не является ее личным, она выполняет сообщение. Не ложная компания СМС Финанс. Всего вам доброго, предупредите Ольгу Валерьевну. Вы знаете, она может это оспорить в суде. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.